Но мы считаем, что эктоплазма материализованного тела фактически материя медиума. Мы надеемся однажды доказать это путем осторожных и точных взвешиваний и анализов. Однако огромную трудность на этом пути представляют опасность для жизни и болезненные ощущения медиумов, сопровождающие всякие опыты с этими явлениями. Если кто-либо позволит себе грубо схватить материализовавшийся дух, это может привести к гибели медиума. Мадам Икс слушала его очень внимательно. «Все это чрезвычайно любопытно, мсье. Скажите, а придет такое время, когда материализация настолько продвинется вперед, что материализовавшуюся душу можно будет отделить от ее родителя, от медиума?» «Фантастика, мадам». Она упорствовала, но фактически это не исключено, безусловно исключено на современном этапе. Тогда, может быть, в будущем? Появление Симоны избавило его от необходимости отвечать. Лицо ее было бледно, но, несмотря на очевидную слабость, она явно сумела взять себя в руки, вернуть самообладание. Она обменялась рукопожатием с мадам Икс, но от глаз Рауля не ускользнуло, что Симона при этом вздрогнула. «Я с сожалением узнала, мадам, что вы нездоровы», — произнесла мадам Икс. «Ничего страшного», — ответила Симона. «Начнем?» Она вошла в нишу и опустилась в кресло. И тут Рауля охватил страх. «Ты нездорова!» — воскликнул он. «Нам лучше отменить сеанс. Мадам Икс нас поймет. Мсье!» Мадам Икс с возмущенным видом поднялась со стула. «Нет-нет, лучше не надо, послушай меня», — продолжал Рауль. «Но мадам Симона обещала мне последний сеанс». «Это так», — спокойно подтвердила Симона. «И я готова исполнить свое обещание. Я полагаюсь на ваше слово». «Я никогда не нарушаю его», — холодно ответила Симона. «Не бойся, Рауль», — ласково добавила она, — «ведь это в последний раз. В последний раз, слава Богу!» По ее знаку Рауль сдвинул тяжелые черные шторы ниши и занавеси на окне. Комната погрузилась в полумрак. Он указал мадам Икс на один из стульев и приготовился занять другой. Мадам Икс, однако, усаживаться не торопилась. «Простите, мсье, но поймите, я безгранично верю в вашу честность и в честность мадам Симоны. Но для того, чтобы рассказ мой потом звучал убедительнее, я позволила себе захватить вот это». И она вынула из сумочки моток тонкой веревки. «Мадам! — вскричал Рауль. — Это оскорбление. Предусмотрительность. Я повторяю, это оскорбление. Не понимаю, почему вы возражаете, мсье, — холодно произнесла мадам Икс. — Если здесь никакого обмана нет, то вам и бояться нечего». Рауль презрительно рассмеялся. «Смею уверить вас, мадам, бояться мне абсолютно нечего. Можете связать меня по рукам и ногам, если желаете». Его слова не произвели того эффекта, на который он рассчитывал, ибо мадам Икс просто-напросто пробормотала бесстрастно «благодарю, мсье», и направилась к нему с веревкой в руках. «Нет-нет, Рауль, не позволяй ей делать этого!» — вскрикнула из-за штор Симона. Мадам Икс иронически усмехнулась и саркастически заметила. «Мадам боится». «Да, я боюсь». «Подумай, что ты говоришь, Симона!» — воскликнул Рауль. «Мадам Икс явно принимает нас за шарлатанов!» «У меня не должно оставаться никаких сомнений», — решительно заявила мадам Икс. Она спокойно, уверенно и старательно делала свое дело, привязывая Рауля к стулу.